Глава 4. Марк Красовский. Спустя несколько дней. «Алиса, почему ты не следишь за уроками Лады?» — злюсь я. «А что не так?» — хлопает искусственными ресницами жена. Ирина Григорьевна показала мне прописи дочери. Раздраженно вытаскиваю я тетрадь Лады из кейса. «На, полюбуйся!» «Ой, Марк, я не хочу на эти каракули смотреть. Я на пилатес собираюсь». Какой к черту пилатес, когда Лада плохо пишет? И это не каракули, это почерк нашей дочери. Нет, я поражаюсь своей женушке. Нигде не работает и не собирается, мотивируя это тем, что Ладу нужно водить и встречать из школы. Целый день у нее салоны красоты, массажи, йога, пилатес, посиделки с подругами в кафе. И она даже уроки с дочерью выполнять не собирается. «Я тебя умоляю, Марк!» Закатывает глаза супруга. «Да кому в наше время нужен почерк? Все уже давно в телефонах пишут». «Но ребенок должен научиться писать», — рявкую я. «Марк, я не учитель. Нина Георгиевна или как ее там?» «Григорьевна. Учителю нашей дочери зовут Ирина Григорьевна», — рычу я. «Неважно. Короче, у Лады есть училка. Вот пусть училка и учит ее писать. Ей за что зарплату платят?» Меня это наглое заявление полностью выводит из себя. Если моя жена позволяет себе такие высказывания в адрес учителей, то что говорят мои ученики и их родители обо мне? Значит так. Сижу я, сверля супругу уничижительным взглядом. Это я умею. Я же преподаватель и знаю, как сделать так, чтобы меня слушали. Никакого пилатеса, пока ты не научишь Ладу аккуратно обводить буквы. Ну, Марк! Не нукай! Иначе денежный поток на твою карту иссякнет. — Марк, милый! — тут же метет хвостом Алиса. — Ну, правда. Давай я съезжу на пилатеса, как вернусь, попишем с Ладой эти прописи. — Нет, — стою я на своем. Сначала дочь, а потом уже твои занятия. Алиса закипает, тяжело дышит, но я непреклонен. Дисциплина должна быть везде, и в школе, и дома. И я знаю, как ее добиться. Марк Красовский. Урок подходит к концу, а я гляжу в монитор, сверяя расписание. У 5D сейчас будет математика. С 1 сентября я не видел сына. У него еще не было географии. Но я много думал о нем и о своей бывшей жене. Мне интересно, как учится мой сын, какая у него успеваемость, какое поведение. Черт, я вообще ничего не знаю о Коле. Какой у него характер, что он предпочитает на обед, в какие игры в телефоне играет. Да, нужно многое наверстывать. Нужно узнавать своего сына заново. Наконец звонок. С шестиклашки уносится из моего кабинета, а я спокойно закрываю замок и спускаюсь к сыну. 5D шумит и носится по коридору. Смотрю на часы, еще 2 минуты до математики. Ищу глазами сына. Да, все носятся, а мой Коля сидит один в телефоне. Никто не зовет его в свою компанию, да и он не стремится влиться в новый коллектив. Да, сердце сжимается от жалости к нему. Мало того, что переехал из другого города, в новый дом, в новую школу, в новый класс. Наверное, в 5 классе уже сложнее найти друзей, чем в 1. Вон Лада. Чуть ли не с 1 сентября подружилась с Ксюшей, и теперь они подружки, не разлей вода. А Коля букой сидит. Телефон какой-то у него страшный, разбитый. Звонок. Я так и не обнаружив себя, иду мимо класса. Одноклассники Коли бегут в кабинет, занимают свои места. Коля один за партой, никто не хочет подсаживаться к нему. От жалости к сыну начинает колоть подреберье. Наверное, надо было подойти к нему, спросить, как дела, но не успел. А теперь поздно уже выдергивать сына с математики. Ладно, надо наведаться к ним с Лерой в гости, посмотреть, как и что.